Потап на это призадумался, отэмоционировал: «Все равно справлюсь, а ты придурок», достаточно уверенно, что несколько успокоило. А очередной наезд мохнатой задницы я запомнил и собирался в скором времени завести специальный блокнот и заносить туда многочисленные ущербы от Потапа, чтобы, когда появится возможность, вернуть должок, действовать в соответствии с записями. Хотя и со сложнонакопительными процентами и амортизацией за занесение справедливости мохнатой задницы, само собой. Второй мой подельник был молод и странен. Тириантроп-то тириантроп, владеющий-то владеющий, только орнитоморф, натуральный, финист, ядрить его вдышло, ясный сокол. Полноценный тириантроп с полным оборотом, который делал его ну бойцом, конечно, но очень специфическим. В полуобороте всех достоинств, чертовская выносливость и скорость, сила вроде и есть, но массы нет ни черта, чтобы эту силу приложить. Хотя, конечно, при умении сильнейший мечник или шпажист, под такие тычки клювом орнитоморфирование заточено отменно. Сильный маг, как я понимаю, в воздухе с тотемными духами не густо, и уграда, тотемного сокола градичей, в свите было их до черта, с жесткой конкуренцией, что на эффективности сказывалось в лучшую сторону. Но ко мне в Ертовул серпент, как я думаю, засунул этого птаха как курьера связного, поскольку пацан натурально летал, причем, очевидно, с ускорением магии. Выглядел Заргоградич, впрочем, как натуральная девчонка, низенький, субтильный, с птичьим лицом, что неудивительно. Из образа выбивались только глаза, тяжелые, неподвижные, возникало ощущение, что не глаза, а снайперский прицел. Впрочем, это было свойством тириантропа. Парень в быту оказался легок характером, болтлив до невозможности остановиться, чем заметно отличался от молчуна Карева. Но мне, по крайней мере пока, это было только на руку. Дело в том, что змейское начальство, ехидно извиваясь, дало нашей тройке Ертовулу полчасика на здрасти, и после, ликуя и шипя, послало нас в задницу, а точнее, в клараку Золотого, сопровождать посланника корифея. Последний был фигурой в глухом бесформенном плаще, и все. Я даже не понимал толком, владеющий, одаренный или вообще простой человек в зачарованном шматье, ни слова нам не говоря, потопал от воеводского подвала, ну а мы за ним. К счастью, Кари, видно, разбирался в местных кларачных порядках и устоях, как и в особенностях тириантропов. Так что молча протянул мне что-то вроде банданы, демонстративно повязывая ее себе на мордас. Что-то хитро зачарованное, так что ароматами клараки я насладиться не смог. Ну и говорить этот весьма полезный артефакт не мешал, хотя возникало некоторое ну неудобство, скажем так, все же от нюха. Как выяснилось, я получал довольно объемный пласт информации об окружающем мире, не как от зрения, конечно, но в разы больше, чем у человека. И отсечение нюха артефактом вызывало определенный дискомфорт, который я успешно подавил, представляя богатство окружающих ароматов. К моему удивлению, приятному, гадости и чего-то такого, к чему я был морально готов, не случилось. Да, брели по высоким залам и коллекторам, подчас даже с журчащими посередине ручейками, о составе которых особо не хотелось думать. Но даже крыс или чего-то такого нам не встретилось. Посланник юркнул в какой-то закуток в километре от нашего спуска, вылез с баулом и стал с этим баулом и нами таскаться. При этом тишины или чего-то такого от нас не требовалось, так что я своих подельников подчиненных тряс на информацию. Ну, Карий трясся скудно, реальный молчун. А Зарга, птах и певчая, хоть и сокол, оправдывал свое звание на все 100, щебетал и чирикал, не останавливаясь, явно получая от этого удовольствие. Карий время от времени буркал все так или угу, что несколько повышало для меня достоверность щебетания. Так вот, ни столкновений, ни даже знакомств с кларачной фауной мы не свели. Но за полтора десятка часов наших брожений и ожидания курьера я узнал чуть ли не больше, чем за все время пребывания на Зиманде. Нужно отметить, на 70, а то и поболее, процентов нахрен ненужной информации. Например, птаха нащебетала с деталями историю любви свинской дамочки, с которой у меня дуэль, с массой нахрен неинтересных подробностей, заставляющих заподозрить, что птах как минимум держал свечку, и прочее подобное, но в целом, щебетание выходило мне полезным, освещало быт и мироощущение владетелей Золотого, их внутренние правила и прочее. Полезно, в общем, хотя к концу нашего сопровождения птах стал утомлять, и выяснилось, что тихого помолчи от Карева вполне хватило. Последнее волчара бросил после переглядывания со мной, Более того, молчаливой пантомимой обозначил, что и от меня сработает. А посланник места послания посетил, и вернулись мы в подземелье воеводства. Информации для обдумывания была тьма, но не до того. У меня, как ни смешно, предстоял свинский бой на рассвете, забивать на который не камильфо. Видом, ты же на битву на рассвете, уточнил Кари, сняв какой-то артефакт, типовой, судя по десятку похожих на уздечки фигулин на стене. Помахал на нас этой уздечкой, после чего стал снимать маску. Видимо, дезодорант магический, чтоб мы не выдали место службы. Угу, ответил я, мы, с тобой, в видаках, да и поможем, если что, прогудел он, а на вскинутую бровь пояснил. В Ертауле положено так, ну, в принципе, я только рад буду, прикинул я. Радости, конечно, особой не испытывал, но сказать положено, да и полезно может быть. Только времени ни лешего нет, прикинул я. Так в кабаке у Идова камня посидим, перекусим. Ходили больше дня, сделал здравое предложение дядька, а Птах интенсивно закивал. Пойдем, согласно кивнул я. 21. Не игрушечный мишка. Кабак у Идова камня, так и назывался, кстати говоря, был довольно строг и мрачен, что, учитывая непрекращающуюся резню буквально в шаге от него, оправдано. За веселье, обмывающее смерть или увечья близкого владетели вполне могли спалить кабак к чертям, на регулярной основе. Сам же Идов камень был интересен тем, что был это именно камень-мегалит, вроде бы не обработанный, а проявленный в форме застывшей волны с барашками. Из этого камня хреначили потоки воды, падая в чашу бассейну основания, причем мистикой и колдовством от этого хреначения и бассейна так и разило. А именно, камень никаких подключений к водоносным каналам и прочему не имел, извлекая жидкость для хреначения мистическим способом, какой-нибудь телепортацией или чем-то подобным. Далее, в чаше вода была двух типов и видов, причем не смешивалась и была четко разделена, своими свойствами наводя мысли о сказках о мертвой и живой воде. Половина чаши была заполнена лютейшей по солености жижей, подозреваю, еще и с минерализацией и кучей всего, помимо соли, столь ядреной, что край чаши искрился от кристаллов соли, а метр земли был растрескавшейся глиной, тоже присоленой. Расти в таких условиях растения отказывались наотрез, а вот вторая половина была заполнена совершенно невозможной по дистиллированности водой. По крайней мере, этот божественный артефакт и его производные изучали, и параметры, которые выдавала пресная вода Ида, взятая мистическими проявлениями, не соприкасаясь ни с чем, наталкивали на эти мысли. Например, лед этой воды был физически нормален, а не аномален, то есть, куб льда Ида был плотнее и, как следствие, тяжелее воды Ида, да и простой воды, то есть тонул. Ну а вода, хоть я и не химик-водовед, даже мне известно, сильнейший растворитель. И все, что мы называем водой, растворы и прочие соединения различной конфигурации, выдающие те самые аномальные параметры льда, вроде бы еще и фигня какая-то с поверхностным натяжением и прочими водяными загадками. Ну а в Идовом фонтане была именно чистая H2O, судя по всему, мистически созданная, очищенная и такой поддерживаемая в чаше, и лютый соляный раствор во второй половине, но с ним все понятно. Что прибавляло схожести со сказками о мертвой и живой воде, так это то, что зелень на чистой половине чаши бассейна цвела, колосилась, ну и добавляла немало геморроя жрецам Ида, занятыми прополкой аномально активно прущей флоры на регулярной основе. При всем при том, никаких полезных качеств, ну, судя по ни одному и ни двум просмотренным мной талмудам, этот божественный артефакт не нес. Даже жрецы не врали про лечение поноса, золотухи и слабоумия, что правильно делали, за вранье огребли бы не по-детски, никакое жреческое звание бы не помогло. Короче, диковинка, проявление могущественности божественного Ида, божества рек, океанов и прочей воды. По сути, малый алтарь для поклонения, помимо стандартного места в пантеоне. Впрочем, подобные диковинки были в золотом у 8 из 13 божеств. Теологи упорно утверждали, что есть у всех, просто не обнаруженные, а жрецы таинственно отмалчивались. Но это были общими, хоть и не безинтересными сведениями. Конкретика же была в том, что вокруг Идова камня на регулярной основе проводились объявленные, а не ситуативные благородные поединки. Подозреваю, что именно тут, кстати, из-за неоднократно описанной в Лисьей правде, но не подтвержденной ни в одном из научных талмудов, ни жрецами необоримой целительной силой Идовой воды, хотя ни в каких-то целительных проявлениях, да и вообще в контакте с людьми, кроме как с водоплавающими на разных калошах, Ид замечен не был. Даже бури, затрагивающие побережья, хоть и были с участием воды, но выходили епархии Эвра, божества как раз всяческих воздушных масс и их поведения. Эти данные оказались неизвестны моим подельникам, что позволило мне поддерживать с ними беседу, а не, хлопая ушами, слушать щебетание и редкие взрыки. Что я установил достоверно из этой беседы, так это то, что неприязнь к книгам носит у владеющих в золотом массовый характер. Птах, судя по ряду оговорок, был даже не слишком хорошо грамотен, ему, прости меня все, что можно, читала газеты служанка. Мои же знания эти неучи воспринимали как дарованные видому, который небезосновательно считался светски духовным титулом и под стандарты правильного, шарахающегося от книг, как мудак, владетеля не подпадал. Вообще, это выходило традицией центральных регионов. Ну ладно потапычи, но свои библиотеки, причем нередко зачитанные до дыр, были у всех владетельных помещиков округи Медвежьего угла, и обмен книгами и даже книжное воровство имели место быть, выливаясь, подчас, во вполне реальные конфликты, согласно памяти Михалапа. Самозародилось ли это неприятие у владеющих, или это хитрый план лидери, выяснить у меня не вышло, слишком мало данных, да и не слишком интересно, если на чистоту. Я не против благ, предоставляемых высшим сословием, но становиться там своим не по букве, а по духу, у меня особого стремления нет. Возможно, пока, но даже если появится необходимость, орать, что я постоянно читаю, как умный, я не буду. По делу же были как подтверждены данные от Серпента, так и газеты скудных рассказов Лиры, как понятно, девчонка далеко не все знала, а уж особенности жития и взаимодействия благородного сословия уж совсем мало и фрагментарно. В парке услады проводили не просто поединки, а именно дуэли, именно в том виде, как я их понимал. Смертность на них была приятно невысокой, 50%, что, вроде как, много, а на деле поединки владеющих имели чуть ли не 100% летальность в случае спонтанного поединка. Один из поединщиков дох практически всегда, а у камня Ида, только в половине случаев, как понятно. Кроме гвардейских, точнее, дружинных разборок, но это уже совсем третья разница. Далее, выяснилось, что я не вполне прав в плане отсутствия социально-полового диморфизма. Такие яркие моменты, как высказывание Птаха, но она же владеющая, с подчеркнутым женским окончанием в произношении, подпертая у Гукарева, на это тонко намекала. То есть некая галантность, патриархальность в общем, все равно присутствовала, но не уровня земли, а, скорее, некоторого пиетета сочувствия к рожающим гражданкам, ну и чисто сексуально обусловленная приязнь. Кстати, в плане постоянного сожительства выходили далеко не всегда пары, что, в случае владетелей, могло быть еще отягощено особенностью тотемного духа, например, те же лидеры, при явной патриархальности, были не меньше, чем на 2/3 женщинами, а то и больше, но статистику и численность никто не озвучивал, а из косвенных упоминаний выходило примерно так, один мальчик на 2 девочки. Но в целом, несмотря на фактическое равноправие, некоторые преимущества у дам были, хоть и виртуальные. Как по мне, не вполне справедливо вообще, но в существующем социуме выходило так. А я, адвокат, а не борец за права всяких там угнетаемых, или наоборот, граждан. Пусть сами борются, а я, возможно, если вознаграждение устроит. Хотя эти мысли были уместны на земле, а не на Зиманде, по крайней мере, пока уж точно. А там посмотрим, учитывая нарочитую необразованность владетелей, может и адвокату найдется, если не работа, то подработка. И, наконец, детали по роду Капрос. Далеко не все мне змейский серпент озвучил, а Зарга откуда-то знал, птички нащебетали, или еще что. Например, больше половины поставок с Пряного острова шло с печатью кабаньей головы Капрос. Сколько с этого имели лидеры, неизвестно, как понятно, но передавшие корифейскому роду свои земли на материке Капросы переселились на Пряный остров фактически полным составом, там процветали и вызывали зависть у многих родов владеющих, несмотря на реализованный Капросами вассалитет корифею. Этот род имел в золотом немалый особняк, в котором обитало несколько представителей рода, уж не знаю, насколько постоянно, потому что Птах не знал, в светской жизни типа гулянок, посещений благородного собрания владетелей и прочих тусовках участвуют, но без фанатизма. 100% про корифейский род, причем не удивлюсь, если их торчание в золотом, условия корифея, выставляющего кабаний род как этакую вывеску пацанов, пришедших к успеху, не без участия корифея, само собой. И, наконец, довольно забавный момент с поединками именно Капросов. Как я понимаю, Птах был в курсе сплетен и всего прочего, ну и с его слов выходило, что за последние пару лет из всего рода Капрос дуэлился всего один представитель. Это самая Фиалка, причем ни одного поединка из дюжины не проиграла, только один закончила в ничью, вымотавшись с противником до потери сознания обоюдного. При этом вроде и не зверствовала, но выходит горячая дамочка, что я в целом и так понимал. Ну и убивать ее явно не стоит, не только из галантности и пацифизма, но и здорового прагматизма. Род Капрос выходил немаловажным для корифейства в целом, богатым и могущественным, пусть и в отдалении, но влияние его это не отменяет. И портить с ними отношения, убивая взбалмошную девчонку, как минимум глупо. Да еще и со своим непосредственным выгододателем-нанимателем вполне можно отношения испортить. Правда, учитывая Фиалкину дуэльную активность, начинают появляться. «Как же ты меня достал?» Почувствовалось из моих недр. «Дергаешься так противно, придурок и заяц!» Довольно обидно представил Потап ушастого, находящегося в состоянии острого психоза, дерганого, с гораздо более перекошенными, чем от природы, глазами. «Я сказал, все хорошо будет, понял. И незачем было так орать», мысленно огрызнулся я, слегка ошалев от интенсивности эмоционального посыла Топтыгина. «Я и без этого прекрасно. Вот и не дергайся, как заяц», рявкнул Потап и перестал травмировать мое сознание своими мыслеобразами. Что занятно, в кабаке у камня, помимо половых парней были и половые девки. Причем данные девицы, в отличие от мужских подавальщиков, мелькали редко, пугая траурными одеяниями и физиономиями. Но пугали только меня. Мои подельники отлучались по одному, прихватив по половой партнерши в траурном наряде. По-быстрому читали в подсобке что-то вроде «Откровений блаженного Августина», не более четверти часа, возвращаясь за стол. Девицы, составляющие компанию в теологической беседе, по-быстрому также возвращались, пугая траурными нарядами и скорбным выражением лица, ничуть не изменившимся после потрохушек. Подельники даже бросали на меня взгляды, на тему «А не угодно ли почтенному видому», да и пара девиц бросили на преисполненные печали и тоски взоры. Но я решительно отказался. У меня какая-никакая дуэль на носу, кроме того, учитывая вид, местный одежный и эмоциональный код, ну и прочие моменты, я был как-то не уверен в том, что смогу медленно и печально, разве что смогу так ржать, сотрясая раскатами скорбного гогота кабак. Да и не хотелось особо, соседки из счетов закрывали физиологические потребности, а иных в плане общения с женским полом у меня и не было, ну почти, что и к лучшему. Тем временем рассвет близился, и в пустой кабак вщемился матерый, лет 40 на вид, здоровые и с торчащими даже в человеческом виде клыками кабанище. В смысле, очевидный и однозначный представитель рода Капрос, родственник моей предстоящей поединщицы, что наглядно подтверждало все сказанное Серпентом, подельниками и вычитанное в книгах. Никакого негатива этот Капрос не проявлял. Завалился в кабак, смерил нашу компанию взглядом маленьких глазок и просто кивнул, получив в ответ кивки, и уместился за столик в отдалении, принявшись сосредоточенно питаться. Еще через четверть часа в кабак набилась дополнительная тройка Капросов, не столь матерых, но не агрессивно настроенных, заметно. И наконец, на рассвете заявилась Фиалка, с физиономией задранной и зыркающей на меня странно. Ну в смысле, не особо враждебно, скорее с любопытством. Видимо, и вправду отошла, а порывистость, этакий кабаний бросок на все, что вижу, у них родовое. Впрочем, никто, а давайте не будем драться. Не орал, как я надеялся, да и Серпент намекал на такую возможность. Вышли из кабака, проследовали компании из Капросов и моей компании на поляну в парке. Объявлять, зачем собрались, никто не стал. Правда, матерый кабанище, еще раз и глубже, чем раньше, кивнув мне, важно прохрюкал. Почтенный видом, я, Щебур Капрос, стали ли колдовство, это было не правилом, а как раз укладом, этикой таких назначенных поединков. Пистолями в таких поединках, по крайней, между друг другом, владетели вообще не пользовались. А вот определить, махать шашками, или руками, зубами, когтями, клювами, или кидаться друг в друга заклинаниями, это был этакий вежливый договор. Причем, вопрос именно мне, как вызванному, хотя опять же, не правило, а уклад, да и в рамках узнанного могла и Хрюшка сама обозначить тип, Вроде бы выходило возможно. Михайло Потапыч, сталь, бросил я, хотя стали использовать не собирался. Просто Потап очень толсто намекнул, что на одну лапу положим, ну и прочее такое. Мозг мне чуть не протрахал своими воплями. Ну и я как-то решил, что пусть будет. Теоретически и вправду должны справиться, ну а если что, галантно сдамся, по крайней мере, попробую это провернуть. И буду долго, с наслаждением, нудить, не дождешься. Почувствовалось ехидное эмоционирование от Потапа. Фиалка заняла место напротив меня, с противоположного конца поляны, и одновременно снаружи и изнутри, раздалось начали. Снаружи от Чебура, который принял функции распорядителя. Ну а изнутри от Потапа, как понятно. Хрюшка полыхнула магией, пригнулась, оскалилась, сделала шаг и ошарашенно отпрыгнула назад, чуть не покинув поляну. Дело в том, что Потап, задница мохнатая, жёг, иначе не скажешь. В меня просто до слов нет, я себя ощущал нефтяным трубопроводом за день до сдачи бюджетного отчета. Энергия, магия, черти что, просто распирало тело, причем в самом прямом смысле. Оборот произошел полностью, практически мгновенно, и не остановился. Поток явно корректируемый Потапом энергии продолжал вливаться в мое тело, делая меня больше, шире, злостнее. На определенный момент даже подготовленная для оборота кираса начала потрескивать сложным механизмом ремней, меньше, чем через минуту после начала оборота. «Хватит!» Чуть ли не запаниковал я. «Да, довольно», — вальяжно отэмоционировал Потап. «Что стоишь, придурок?» — поинтересовался он. А я немножко хренел от того, во что меня натериантропило. Со стороны я себя, само собой, не видел, но судя по ощущениям, чудище обла, озорно и даже, возможно, лай. Плечи в 1,5 метра, не меньше. Лапы, жуть, как тиши, жуть в степени, потому что 10 штук из заметных. Вдобавок густая шерсть переливалась огненными огоньками, правда, с этим я, похоже, сам постарался. В смысле, когда Потап меня корежил, я уцепился за свою самость, в том числе и за душевную жабу, которая стала частью меня. Ну и добавил огоньку, что смотрелось впечатляюще, судя по перекошенным рожам окружающих. Ну да ладно, Потап начинает недовольно порыкивать, я сделал шаг в сторону распахнувшей варюшку фиалки и чуть не распахнул варюшку сам, судорожно пытаясь понять, что за чертовщина творится. Дело в том, что я проваливался в мать сыру землю, покрытую травой, при каждом шаге, на десяток сантиметров минимум. Причем мало того, что это не доставляло дискомфорта, так еще и земля шла волнами, и воздух, как оказалось, при движении, точнее, шло волнами, искажениями, пространство от той хрени, что сотворил со мной Потап. Наблюдатели стояли с распахнутыми клювами, фиалка припала к земле, обратившись вообще, даже удивительно. Свинячьи черты проглядывали, но какие-то, ну скажем так, не баба свинота из нее выходила, на удивление. Видимо, эстетизм был не чужд копру их рода, так что морфизм свинюшки выходил на удивление органичным, а не противным и отталкивающим. Но вот выражение морды лица у фиалки было изумленным, испуганным, неверящим. В общем, она просто бестолково заметалась по краю поляны, даже не пытаясь атаковать. А я, тем временем, тяжело, фактически корежа реальность, шел к ней. Ее и наблюдателей натурально пошатывало, каждым шагом. Но совсем я не расслаблялся, а то мало ли. Хотя мало ли не случилось и, лыбясь во всю пасть, улыбайтесь. Это всех раздражает, дотопал до сжавшейся фиалки. Ну, прогрохотал я, с некоторым удивлением отметив вырывающиеся из пасти, вместе со словом, язычками пламени. А ничего выходит, довольно одобрил подсветку Потап, с чем сложно было не согласиться. Я, пискнула фактически стоящая на четвереньках фиалка, и повалилась на спину. Просто упала на спину, жалобно на меня зыркая. И что делать-то? Обратился я к Потапу, как единственному доступному собеседнику. Придурок, сожри, трахни, обоссы, сам разберешься. А я, пошел, и не думай, что я буду напрягаться по всякой глупости. Сам справляйся. А я, спать. Пакетно, эмоционально и с слишком излишними подробностями выдал мыслеобразы Потап и отключился. Но вообще, мощно. И это мохнатое чудище, искажающее реальность лишь частью своей мощи, действительно играючи извело род кровников. Сейчас я не просто не сомневаюсь, я просто понимаю как. Просто шел в мехолапе и уничтожал, рвал и давил. Вряд ли филлисы оказывали хоть какое-то сопротивление. А меня чуть ли не щелчком вернуло к нормальному состоянию биролака, а, Подумав секунду, я стал человеком. Фиалка также лежала на спине, да и у наблюдателей вопросов не возникало. Безоговорочная сдача перед превосходящей топтогенностью, никак иначе. Ну, положим, трахать, жрать и обоссывать я не собираюсь. Как-то не гигиенично и наблюдателей перебор. Отступил на пару шагов. Хрюшка, зыркая на меня вопросительно, стала подниматься, на что я кивнул. И, к моменту, когда она поднялась на ноги, в полупоклоне ко мне, главкабан, прокашлившись, вопросительно хрюкнул. Мировую, почтеннейший видом Потапыч, на что я, подумав секунду, кивнул и махнул рукой. Ссоры с довольно сильным родом не случилось, а если не тупить, то эта бредовая дуэль может принести пользу. Ну и мировая. Совместное застолье в качестве символа отсутствия вражды – естественная вещь, в случае отсутствия этой вражды. 22. Всяческие неприятности. Проводился этот кутеж, в смысле банкет по поводу мирного разрешения конфликта в том же кабаке у камня Ида. Щебур выцепил откуда-то управляющего, долговязого и скорбного дядьку средних лет, отсчитал ему весьма ощутимую, я не пересчитывал, но на вид, точно так, сумму, после чего скорбный персонал отделил треть кабака переносными ширмами, составив 3 стола в один, ну и таская всякие закусить и выпить. При этом, довольно занятный, я бы даже сказал, умоляющий честь, судя по читанному, момент, меня усадили во главе стола, но судя по тому, что сделали это сами капросы, да и коризарга отреагировали как должно, выходило, что тут использовался подход не как к владетелю, а как к душевной персоне, в смысле паладину Эпопа, морде частично религиозной, что после учиненного явления силы Потапом было скорее закономерно. Подельников усадили мне по левую руку, а вот по правую расположилась фиалка, скромно, чтоб ее, опускающие глаза и медленно, но верно придвигающиеся к моей персоне, то есть, через 5 минут после начала посиделок эта хрюшка терлась о мое плечо сиськами. Сиськи, кстати, судя по ощущениям, были очень даже ничего, да и сама девица, в отличие от первой нашей встречи, выходила не такой уж и отталкивающей, но точно не объектом грез, если, конечно, в роли этого объекта не выступают чемпионы среди женщин в тяжелой атлетике, не уродина и даже не жердяйка, да и вне оборота вздернутый нос и пушистые ресницы вокруг ярко-голубых глаз даже симпатичные. Ну, когда физиономия заносчиво не искажена, губища не отклячена и прочее, что было при нашей первой встрече. Более того, капросы, наперебой выдающие тосты насчет корифея, Апопа, Потапа, да и капра своего, зыркали на поведение своей родственницы не просто равнодушно или одобрительно, но даже с какой-то надеждой, что наводило на массу мыслей, но данных для подтверждения или опровержения, ни черта не было. Так что великодушно предоставив фиалке возможность тереться об меня сиськами, чем она с энтузиазмом и занималась, через какое-то время начав тереться и бедром о бедро, даже появились мысли, что сама совсем справится, без моего участия, я стал задавать Щебуру наводящие вопросы. Дядька поговорить был не против, хрюкал с энтузиазмом, хрюкал долго, задорно, с подробностями, обогатив меня немалыми знаниями насчет как рода капрос вообще, так и их жития-бытия, да и некоторые мелочи небезынтересные всплывали. Кабанище явно был любителем повещать, прямо много не говорил, но косвенно прекрасно экстраполировалось, да и подхрюкивания фиалки и прочих капросов, нередко прорывающиеся, были уместны и многое подтверждали. При этом приходилось пить, а фиалка, тоже выпивающая, напирала уже совершенно откровенно, то есть мои шутки сама справится медленно, но верно переставали быть шутками, что становилось если не проблемой, то затруднением. Во-первых, я к эксбиционизму не относился от слова совсем, искренне считая, что интимное дело, интимное, и для себя разницы между сосущейся на улице разнополой парочкой или каким-нибудь гей-парадом не видел, ну, не депутат же я, в том смысле, что и те нагло тычут в глаза окружающим своими интимными вещами, а то и причиндалами, что действительно можно приравнивать к преступлению, и сам подобного совершать не хотел, особенно на виду самих капросов, парней из Ертула, да и персонала кабака. Во-вторых, из хрукотания Щебура и повизгивания фиалки выходила понятна причина ее поведения и отношения к этому поведению капросов. Ничего страшного, вроде бы, даже, возможно, потенциально выгодно. Но я не имел достаточного количества данных, чтобы принимать решение прямо сейчас и отвечать на откровенные заигрывания, а без кавычек этой лазиньи по мне и не назовешь, Положительно или отрицательно было просто несвоевременно. Особого огня в чреслах у меня эта хрюшка не вызывала, но и отвращение тоже. Но несколько факторов возможного взаимоотношения как с ее родом, так и с корифеем как работодателем меня от реакции останавливало. Данных нет, из хрюкотания не экстраполировались. Может быть как полезно, так и вредно, или даже нейтрально, но принять взвешенного решения я не мог, как понятно, а думать писюном, при том, что сама девка особого желания не вызывала, да даже если бы вызывала, не выбор разумного адвоката. Так что появление в кабаке нового действующего фигуранта стало моим спасением. А если рассматривать принятие решения на неосновании неполной и недостоверной информации как беду, а только так и следует это воспринимать, так спасением без кавычек. Дело в том, что в кабак вщемился уже знакомый мне внешне, но не представленный дружинник владеющий. Оттолкнул стойку-перегородку, отделяющую место, где мы мирились, от прочего кабака и вщемил к нам свою физиономию, игнорируя заполошное подпрыгивание полового. Тот самый дружинник, который разрывал отношения с фиалкой, с чего вся текущая ситуация и началась. Был он несколько взъерошен, бегал взглядом, остановил его на фиалке и шагнул к ней, протягивая руки с жалобным мордасом. Сама девица перестала ввинчиваться мне под штаны, замерла и задергалась, заметалась, причем и взглядом, и телом, что я, по причине очень плотного соприкосновения, прекрасно ощущал, и был скорее доволен. Действия этой девицы требовали от меня хоть какого-то ответа, который я не был готов давать, а появление этого паркофила, хотя ладно, так уж и быть, любителя крупных женщин со вздернутыми носами. Потому что пусть и маловероятно, но не исключено, что мне будет уместно и выгодно эту фиалку отжаривать. Уж насколько на постоянной основе, черт знает. Паркофилом я быть не могу по определению, так что пусть этот герой-любовник будет любителем крупных женщин. При этом, понятно, что сейчас начнутся какие-то разборки. Насколько серьезные и эмоциональные, черт знает, но мне надо срочно сруливать. Участвовать в них никакого желания. Уважаемый Щебор, любезная фиалка, плавно поднялся я из-за стола без перехода. Общение с вами доставило мне искреннюю радость, слегка поклонился я, но служение не ждет. Состроил я морду самоотверженно героическую, не уточняя, какое служение имею в виду. Так что, пусть и с сожалением, вынужден оставить ваше приятное, кивок Щебуру, и прелестное, кивок фиалке, общество. Прошу простить, дела. Рад буду видеть вас и побеседовать еще раз. Время, проведенное с вами, было приятно, нейтрально закончил я, и мы пойдем. Благо вам, уважаемые, тяжело поднялся Кари. Благо, силы копру, прощебетал, поднимаясь, зарга. После чего мы из кабака у Идова камня и умаршировали. Вслед нам неслись довольно растерянные прощания и пожелания всякого, дружинник молча хмурился. Фиалка с чуть ли не плачущей физиономией бегала глазами с меня на прибывшего бывшего. Но вышли без аварий, а я с облегчением выдохнул. Пронесло. А почему, Михайло, ведь она такая хорошая дева, богатого рода, и была, защебетал птах. Потому что головой видом думает, а не хером, пробасил Кари. А как, тяжело, но я справляюсь, хмыкнул я. Благодарю за компанию, кивнул я парням. Но вот что дальше со службой. Со службой нам воевода посыльных шлет, опять щебетал зарга. Только жилье наше показать друг другу надо, раз уж в одном ертуле, почтенный. Угу, тяжело уронил Кари, на что я мог только кивнуть. Мы как бы организационная единица выходим, соответственно, на службу примерно вместе. Да и те же вопросы с видоками на поединке, судя по всему, традиционно решаются такими подельниками-коллегами. Возможно, имеет смысл время от времени устраивать совместный досуг с пьянками-литками. Точнее, наверняка так, чего не очень хочется, но надо. От этой парочки, в общем-то, в определенной мере зависит самое ценное, что есть у меня. Я сам, в смысле, так что иметь хорошие и дружелюбные отношения просто разумно. Птах жил неподалеку, в арендованном эркере, как и я, чем повеселил. Правда, снимал он, по сути, весь чердак всего немаленького дома, да и причины расположения жилья он продемонстрировал очень наглядно, после того, как распрощался, обернулся в антропоморфную местами, огромную, но все же птицу, и рванул могучим прыжком ввысь, сделав дугу и заходя на посадку. Даже завидно немного, негромко пробормотал я себе под нос. Есть такое, также негромко пробормотал Кари, но и радостей, кроме полета, немного, а печали хватает. Да и птиц безголовый загра, Хоть, может, по малолетству. Нам лучше, видом, решительно пробасил он, на что я кивнул. Сам же Карий обитал во вполне себе родовом особняке Бурлов в Золотом. Внутренне звал, как и Птах, но выходило, что Карий, не прозвище, а имя. Дом был расположен от корифейского палисадника подальше моего Изарга, километрах в трех, но даже в этих раскладах рукой подать, даже без транспортной конины, насчет которой я у подельника поинтересовался, перед тем, как распрощаться. Просто около ворот обиталища Бурлов, под капитальным навесом, поблескивал боками натуральный гелиокулюс. Три десятка золотых обошелся, Михайло, не стал зажимать информацию дядька. Один у нас, больше не надо, да и он лишний. Жрет как, лошадь, уточнил я. Похуже, хмыкнул усмехнувшись, Карий. Живности на золотой, а то и полтора в год потребляет, прорва ненасытная. А добраться и пехом можно, но не всегда почетно. Так что закупились. А если верхами, дурная мысль, жесток, трясет, по хребту бить будет. Коли хочется, можно, наверное, только ума не приложу, зачем, да я так, прикидывал просто, Карий. Понятно, сам верхами привык, понимающе покивал Ликантроп. Что меня внутренне повеселило, так это то, что в быту железная конина называлась гелик или акул, но бессмысленность ощутимых трат на личный гелик я оценил, по крайней мере, точно не в ближайшее время. Просто нет смысла. В общем, совершили мы променад от моего жилья, которое я показал подельникам, до их обиталищ. А после я потопал к себе. Надо было садиться, думать. Вплоть до того, что чертить блок схемы, в плане отношений и перспектив. С копросами этими и фиалкой, блин. И данных ни хрена, вдобавок. Ощущение ехидного внимания, что херит вообще все расчеты и расклады до уровня 50 на 50, блин. Тоже появление этого героя-любовника, ведь вполне на шуточку тянет. Не мне, мне скорее полезно, но в целом. Стоп, что-то это мне ни черта не нравится, замер я не доходя до дверей своего эркера. Обратился, внюхался, портящийся белок или мертвечина. Душок слабенький, человек черта с два почувствует, но пасет из-за моих дверей. И смотреть надо, решительно шагнул я к двери, успокаивая сторожевого духа заклинание. Дебиил. Огласил мой голос через секунду эркер. Дело в том, что в моем жилье наблюдался мертвый труп убитого собственным дебилизмом придурка. Причем, что сподвигло этого недоумка на попытку влезть в мой кабинет, неважно. Дебилом он от этого быть не перестает. Дверь кабинета была слегка приоткрыта, а перекрученная судорогой, скорченное тело урга держало в дохлой лапе палку, которой он открыл эту дверь и, судя по всему не входя, стал тыкать в бюро. А духу было глубоко похрен на эту защиту, как понятно. Почуяв вторжение, он атаковал не палку, а полкодержателя, вызвав смертельный спазм всего придурка. И судя по запашку, только я направился на службу, как урк решил, охрен знает, может ограбить хотел и убежать. Видимо, в россказни про владеющих не верил толком, стал рассуждать вслух я. Да и про икру, этим придурком сожранную, я говорил, а, похрен, мог и просто полюбопытствовать. Кстати, уже спокойно прикидывал я, рассевшись на кресле. Впрочем, сам дурак, помер урк, да и хер с ним. Надо от падали избавиться или е-ень, расстроился я. Ну, переживаний особых действительно не было. Сдох придурок и сдох. Я бы ему еще премию Дарвина в дохлое тело начислил, если бы статуэтка была, и было бы не лень. Просто мне даже снять кирасу, проблема осуществимая, только я специально настаивал на максимальном удобстве в обороте. И бронники кожевенники любимо подтянули сложную систему завязок ременной, то есть прилегала плотно, не мешала особо ни просто, ни в обороте, но вот сам, не сломав нахрен руки, или не разрезав завязки, из нее не выберешься. Можно и обрезать, но с этим тащиться к любиму, что опять лей-ей-ень. Вот какая ты гадкая, несимпатичная личность, урк, осудил я мертвеца, даже сдохнуть прилично не мог, и то нагадил, блин, можно... Конечно, обратиться к Грошину, какие-то полумифические, толком мной ни разу не виденные, работные людишки под началом управляющего есть, их не может не есть, а то бы развалилось все к чертям. Можно и Кризе, у нее есть не мифические, а вполне реальные служки и девки, но мне варианты не нравятся. Во-первых, решение временное, а во-вторых, есть очень хорошо чувствующийся баланс услуг, и если с Грошином он мне должен, и это хорошо, с Ризой мы друг другу полезны, и это хорошо, то обращение за помощью этот баланс сместит. Незначительно и мелочь, но нафиг надо. Я себя в этом случае спозиционирую как просителя. Так что надо выкинуть падаль, еще хрен знает, куда, но точно из моего обиталища и, пожалуй, из дома, и переться на работную площадь, подбирать слугу. С горничной служанкой пока все равно подождем, даже с учетом узнанного и напрактикованного с духами. Моя тонкая и нежная душевная организация отрицательно относится к возможной смерти любовницы, если это происходит на моей территории, даже если по глупости, даже если это будет обслуживающий персонал. Обдумал я это, завернул падаль в простыню, потащил за собой по лестнице. Рубины и бумаги, как и книги, этот упокойник не трогал, а копаться в его карманах, выискивая меч тысячи истин и прочие необоримые и сверхценные артефакты, мне было лень. Грошин на притащенного упокойника отреагировал никак, в том смысле, что принес соболезнования, и все, ни вопросов, ничего-то такого. А что с ним делать-то в золотом? Уточнил я административно-хозяйственный вопрос обладающего таким неликвидным активом, как нахрен ненужный мертвый труп. Да бросьте в уголке, ваше почтенство, сообщил мне управляющий. Людишки к вечеру в стражу оттащат, а там или родные займутся, или на погост для голытьбы. Не след такими мелочами голову забивать. В целом, вполне прагматичный и соответствующий реалиям времени подход. Я, если мне прочитанные книги не врут, с момента заключения ряда, пусть даже устного, имел права на очень многое, по укладам. В случае, если урк был мещанином, то какие-то вопросы появиться могли, например, не в смысле посадки, а возможного штрафа, если я урга злостно удушегубил, с особой злонамеренностью. Но, судя по всему, урк вообще был из работного люда, так что вопросов и претензий ко мне, дружиннику корифея, не возникло бы, даже если бы в мешке из простыни была изящная инсталляция с расчлененкой, составляющая кусками трупа на надпись «Это сделал Потапыч», так что в несколько менее поганом, чем могло бы быть, настроение потопал на работную площадь, но, как понятно, совсем не радужным. Бардак и неустройство, вместо важных и интересных вещей занимаюсь всякой херней и вообще, раздражает. А вот на самой площадку взгляд зацепился за сидящего и знакомого мне дядьки с тростью. Он меня заинтересовал еще в первое посещение этой биржи труда. Ну а что прихрамывает? Да в общем мне его гонять-то особо некуда, кроме округи. Если справиться с помощью со сбруей и доставкой продовольствия с первого этажа, уже вполне устроит. А так, интересен и не вызывает антипатии, что, конечно, подозрительно, но в плане возможного сотрудничества, перспективно. Так что, не обращая внимания на копошение, я целенаправленно дотопал до сидящего на ящике типа. Я, видом Михаила Потапыч, дружинник корифея, мне нужен личный слуга, ты меня заинтересовал, готов поговорить и обсудить ряд, не стал я выплетать кружево, потому что откажется или будет мяться, и так желающие найдутся, хотя и служба у владеющих, не самое популярное место, что я наблюдал. Выслушать ваше почтенство, честь, поднялся дядька с ящика, не опираясь на трость, и в службу пойти я желаю, иначе не было бы меня тут. Млад пшеный я, ваше почтенство видом, поклонился он, уже поднявшись. 23. Подозрительная комедия. В итоге, вместо мыслей и прикидок, которыми очень стоило бы заняться, я тащился по улице Золотого в компании этого млада, умеренно злопыхая на окружающую реальность. Из хорошего было то, что млад хоть и имел какой-то ущерб в конечности, что было заметно, но недостаточный для полноценной хромоты. Так, прихрамывал слегка, и трость была у него скорее для подстраховки. И явно не беспомощный дядька, на поясе открыто висел не самый короткий нож, довольно высокого качества, со сложной гардой. Собственно, собрат моего тесака, хоть и попроще, безусловно. А еще тип начал радовать еще до начала нормального общения. Краем глаза я за ним приглядывал, и было видно, что вопросы ко мне он имеет, но не орет и не подпрыгивает, держит в себе и не отвлекает господина видома от дум. Похвально, заслуживает поощрения, пусть словесного, а заодно проверю, насколько верно я интерпретировал интерес. «Тебе любопытно», — негромко произнес я, — «куда делся парень, с которым я ушел 10 дней назад, не слишком, почтенный, могу промолчать, но достаточно любопытно», на ходу переобулся дядька, вызвав улыбку. Сдох он, полез к защищенным магией ценностям, не послушал предупреждения. Вот дурень-то, прошу простить, почтенный, прощаю, что с ногой, поинтересовался я, «Нету, господин Видом», с этими словами Млад слегка стукнул тростью по левой ноге, вызвав звон. «Но со службой». «Стоп, верю, что это тебе небольшая помеха», — прервал я его, явно ожидавшего посыла калеки. «Мне, не важно, но интересно. И что вас интересует, почтенный? Почему ее нет? Что вместо нее?» В ответ он начал рассказывать, довольно толково, выдавая пакет данных и замирая, ожидая моих уточняющих вопросов, и договорил до финиша нашего пути, счетов, где нам оперативно организовали отдельную кабинку, даже не по слову, а по моему жесту. История у Млада Пшонова оказалась занятной, одаренной, прошедшей академию, с не слишком сильным воздушным духом, не сирота, вполне себе мещанин золотого. После академии устроился в объездную стражу корифея, этакие патрульные егеря, следящие за порядком по дорогам и селам именно корифейства, гоняющие бандитов и прочую подобную публику. Дослужился там до десятника, завел семью, копил на безбедную старость. Но, в отличие от классического мента, опасность службы которого происходит, в основном, от коллег и проверяющих, стража в золотом вполне рисковала жизнью не по результатам исполнения, а именно при исполнении. Про служку Ротова и его команду умолчим. Они посыльные, вещь тоже не бесполезная. В общем, нарвался отряд на объезде на Навь, злого человека, отожравшегося и лютого. Умение Млада работать с воздухом в патрулях помогало в плане наблюдения. Подробностей он не говорил, а я и не спрашивал, но выходило, что на полутора километрах он может разглядеть, или почувствовать, детали наблюдаемого объекта. И Навь он опознал, а дальше выходило, что решил справиться с ней силами отряда. И даже справился, но начальству это справление не понравилось. Два трупа стражников, отсутствие ноги самого Млада. Инструкции, начал было я, полюбовался на непонимание в глазах собеседника и поправился. Наказы, как действовать, когда встречаешь Навь, были. Как-нибудь, почтенный Видом, присмотреть, если слаба, справляться своими силами. Коли сильна, гнать в управу или в ближайший пантеон, что ближе. Сильной не посчитал, да справлялись мы с такой, господин Видом, не раз. Явно прорвало дядьку. Серый в упыр, туманник, да только припас на него не сработал, то ли порченный был, то ли вообще не чаровали, болванки пустые подсунули, простите. Так, судя по всему, выходит, что некий новобойный припас у отряда должен быть, что и логично, учитывая объезды и зону ответственности. Но интендант или еще какой хмырь зажал запас, а может и сами продали, но в это верится с очень большим трудом. Люди, пляшущие с костлявой, к таким мелочам очень трепетно относится. В итоге вышла у Млада, на пороге 40 лет, ситуация. Из стражи его попросили, так что будь я действующим адвокатом, непременно взялся бы за его дело, потому что обвинений не было. При этом выкинули дядьку по вечности, бесполагающегося по ряду довольствия и награды. По сути, распространенная и знакомая ситуация, где вместо разбора, или покрывая интенданта, назначен виноватый в кавычках, очень юридически удобный для перспективного разбирательства расклад, частично виновный в таких ситуациях звучит как частично беременная. Далее, накопления были, но их Млад вбухал в протез, вещь показал, выглядела она впечатляюще, тонкий стальной скелет ноги, анимируемый духами, полноценно вживленный в культю, причем, был еще и обшит какой-то фигней из эстетизма, но дядька ее снял. Маг-разработчик этого копыта не подумал насчет смазки и, на определенный момент, Млад стал очень сильно хромать, после чего появилась трость, оставшаяся с ним на всякий случай. Спутница жизни посмотрела на безденежье, да и срулила куда-то, не докладываясь. И дядька проедал последние запасы, ища службу у одаренных или владетелей. В ряде служб корифейства его не взяли как калеку, несмотря на фактическую функциональность. А в ряде у него оказалась черная метка, очевидно, с подачи выкинувшего его начальства. При этом он не жаловался, что радовало. Впрочем, с его манерой рассказа и не получилось бы, большую часть деталей я уточнял сам, на что он, судя по всему, отвечал правдиво. Так, задумался я, 5 купов в седмицу, одежда с меня, раз в год, столоваться будешь со мной, но без четверти пуда икры за раз, простите, почтенный, прощаю. «Столуюсь тут, в счетах. Придурок до тебя четверть пуда икры сожрал, а сетровый, так он же у вас десяток дней в услужении был, талантливый был», — хмыкнул я, а Млад слегка отвернулся, пряча ухмылку. «Дальше, в счетах есть девки, если претензий к твоей службе не будет, Раз в неделю бери одну, оплачу. Да это полезно, не помешает и приятно. Но, за исправную службу. Устраивает, само собой, почтенный видом. Про обязанности он не спрашивал, но это и так понятно. Личный слуга и есть личный слуга. В общем, добрались до моего эркера, где я, наконец, избавился от проклятущего панциря. Завалился в баньку, а после, наконец-то, засел за разбор узнанного. И для начала, насчет Потапа. Я к этой мохнатой заднице, при всем его сволочизме и хамстве, относился не вполне верно. Да, в мире мертвых моя душа явно могла его удивить и что-то сделать. Но вообще, выходит, что Топтыгин вполне соответствует силищи богам. Не наравне, но сопоставимые величины. Разве что задница ленивая и вечно дрыхнущая. Причем и силой, и опытом знаниями соответствует. Душевная операция с подложенной жабой гарантирует это. Так что потенциальную мощь и прочие моменты моего тотемного зверя надо учитывать, и свои желания пнуть его ответ, смирять. До поры, как понятно, копить зло и ждать. Может и не пригодится против Потапа, с учетом его реальных возможностей. Но для чего-нибудь другого пригодится точно. Далее, с копросами. Судя по всему, и урода, и у самой фиалки на меня есть вполне определенный прицел. Урода, потому что я, видом, прямо мне никто не жаловался, но выходило, судя по информационно насыщенному хрюкотанию Щебура, такая фигня. На Пряном острове основной проблемой хозяйства копросов являются навки. С новыми жрецы и владеющие справляются без проблем, а вот отожравшихся и опасных без материализации в мире живых духов на островах немало. Достаточно, чтобы копросы рассматривали это как серьезную проблему, не критичную, но все же. Причин этому засилью навык может быть тьма, в такие тонкости кабанище не углублялся. Но даже умозрительно выходит, что источник проблемы – островные владеющие. В первом возможном случае – пассивно, то есть их согнали с места обитания, а остров-то большей частью – джунгли, ну и пустыня в центральном регионе – вроде, но это для корифейских владений пока похрен. Совершенно иной биоциноз, трудная проходимость, и те же копросы просто не могут полноценно контролировать пространство, как и жрецы. Они просто и банально не добираются из-за сложного ландшафта до труднодоступных мест, по причине не слишком подходящих для джунглей тотемных зверей. Вполне возможная причина, скажем так. Второй вариант, владеющие на островах обладают какой-то хитрой магией, злостным колдунством, возможностью после смерти стать навками и злостно гадить оккупантам, из мести или от сволочного характера, не принципиально, но вне зависимости от вариантов, владеющий работающий в мире мертвых на островах очень востребован, причем не только копросами, и тонкие намеки кабана на это тонко намекали, вплоть до дословного, а был бы видом знающий, да и детишек бы у него побольше народилось. В общем, род копрос заинтересован в том, чтобы у них, даже не в роду, а именно на их землях, завелся такой полезный персонаж, за что готовы его осыпать этой землей, пейзанами из местных, девами трахобильными, с фиалки начиная. И это пока мне не интересно. По двум причинам. Уровень жизни, комфорта, интересных занятий на этом зажопном острове гарантированно до столицы не дотягивает. Насколько, черт знает, но на текущий момент мне косвенно предложили должность мишки-осеменителя и охотника на привидений в одном флаконе, в глухой провинции, где кроме этих двух занятий в развлечениях разве что пьянки. Остров и море, конечно, интересно, но на основании мне известного, точно нет, предпочту быть в столице. А если окажется, что на островах все зашибись, только видомов не хватает, то я об этом со временем узнаю. И, судя по похрюкиванию, если не копросы, то любой владетельный род из нашинских за наличие моей персоны на их землях эти земли в достаточном количестве мне начислит и девок в непотребных количествах, в придачу. С фиалкой же выходила даже более понятная фигня. Девчонка реально крупная, большая и сильная даже по меркам владетелей. Я особо внимания не обращал, но самая высокая женщина, из всех мной виденных, да и самая большая, мешок жиру перекупов нервно курит в сторонке, при том что жира у фиалки не так и много. В процессе проявления интереса она это осязаемо продемонстрировала. Из этой крупноты и в полной мере доставшейся от капра кабанистости проистекают проблемы. Как боец фиалка выходит чертовски сильной, дюжина поединков это продемонстрировала в золотом, да и на острове она отрывалась не по-детски, судя по хрюкотанию Щебура. Единственный сведенный в ничью поединок, с этим самым дружинником, которого фиалка с радостным визгом ухватила за хобот. потому что на островах ее ждет какой-то суженый хлюпик в возрасте, которого она может поменять, но если будет польза роду. В общем, девка ищет крепкое мужское плечо, в самом прямом смысле слова. Насколько это связано с Капром, тут черт знает, я в свинских семьях, небольшой спец, да и кабан Капр только по виду, так-то от настоящей свинятины может быть масса отличий. Ну и со мной девка, очевидно, потекла. Первая встреча, не приняла всерьез, обидно ей было, надо раздражение скинуть, ну и да, кабанистость, вспыльчивость. А вот после того, как ее Потапом просто придавило, потекла, прям какой мужчинка. Не знаю, в качестве любовницы, без перебирания в жопу островов, да просто не знаю. Пользы от такого романа вроде бы и немного, но вроде и может быть. Сама она мне не особо. То, что я ее побудительные мотивы понимаю, никак ее мне симпатичной не делает. Ни внешне, ни в плане характера, тот еще хрюшка, прямо скажем. Так что, в общем, хрен с этой фиалкой. Там ее бывший нарисовался, может, уже помирились, и вопрос передо мной стоять не будет. Искать я встречи сам не буду, ну а выйдет эта фиалка на меня, начнет повизгивать. Возьмите меня, Потапыч, я вся ваша. Подумаем по обстоятельствам. И, наконец, ехидное внимание. Считать себя центром мира довольно глупо, но отмахиваться от ощущений в мире магии, где ощущения значимее любых других чувств, глупо вдвойне. Следовательно, некоторый интерес, не установлено, какой степени эта божественная сущность проявляет. Причин, помимо изначальной профессии, может быть масса, вплоть до того, что само мое появление в мире мертвых Зиманды вполне может быть шуткой по приколу. Ряд событий и происшествий моей местной жизни, даже если не обращать внимания на ощущение взгляда, высоковероятно связаны с этим типом. Кроме того, аватар Шута, кривляющаяся малолетняя Карапузина, однозначно произнесла: «Так вот ты какой, Потапыч». В общем, будем считать, что этот гусь лезет в мою жизнь. Так что, буквально с завтрашнего дня, хватаю Лиру, хочется за попку. Все же девчонка меня интересует гораздо больше, чем фиалка, но как пойдет, и трясу на литературу лидере по богам вообще и Шуту в частности. В храмы до этого я не ходок, не ходю ны не ходец, это точно. А если все мной надуманное, паранойя и мания величия, так предпочитаю быть живым и великим параноиком, а не отважным жалким придурком, с бесповоротно надшученной судьбой, вдобавок еще и дохлым. И, наконец, вопросы быта, текучки, расслабился я, развалившись на диванчике. С молодым мне, похоже, повезло, но это по первым ощущениям. Пока он выглядит близко к идеальному дворецкому, персонажу не комическому, скорее, мечте многих и многих. Как будет на самом деле, посмотрим, конечно, но пока так. Правда, он, в совокупе с Лирой, которая выглядит как идеальная секретарша, причем интересная, пусть и гипотетически, мне как любовница. В общем, отдает все это некой буффонадой, вызывает естественные опасения, наталкивая мысли на того же Шута. Ладно, поживем, увидим, пока два этих персонажа выглядят перспективно и вызывают симпатию. А вот с моими подельниками, надо разбираться. Надо бы их навестить, пригласить на гулянку, хоть и не особо хочется. Провести вместе время, задружиться и прочее. Решить вопрос с тренировками, точнее, лучше, спаррингами. Причем с Карим и Зарга это выглядит, по крайней мере на первичном этапе, наиболее органично. Но это попозже, сначала библиотека и Шут. В библиотеку сходил, Лиру потряс во всех смыслах. И на информацию, и эмоционально, достаточно, чтобы на поглаживаемую ладошку девчонка краснела и опускала глаза, а не в ужасе замирала. Вроде и мелочь, но с учетом того, что удовольствие приносил сам путь, а цель не критична, вполне себе достижение. А вот по богам и Шуту я, если не уверился в собственной абсолютной безопасности, то подтвердил правильность поведения. К пантеону, если это божество имеет меня в виду, мне просто нельзя приближаться. Дело в том, что есть довольно занятное, мистически ритуальное действие, обзываемое в прочитанных трудах как обращение к божеству. Происходит оно не с бухты-барахты, а только в зоне алтаря. Теоретически это просто обращенный на божество интерес, но не все так просто. Это одновременно некая возможность божества влиять, причем именно Шут в этом особо отличился. То есть, человек его ни о чем не просил, просто обратился, а это оборачивалось бесповоротно и полностью надшученной жизнью и судьбой. Или, безоговорочно везучий, счастливый, Правда, не без ведра иронии и стёба, но именно контакт разумного с божеством, по собственной воле, был важен. Пока мы не встретились, причем по моей инициативе, путь даже в виде похода в храм, он не имеет надо мной никакой власти. Над событиями вокруг меня имеет, в рамках своего аспекта, но это вообще ко всем богам и разумным относится. Но это именно шуточки, которые могут быть приятны, неприятны, но с которыми лучше смириться, чем идти на прямой контакт. Причем обращение к тому же эпопу напрямую, к чему я, в общем-то, не стремлюсь, ни черта не даст. Жизнь и судьбу в общем он и так в той или иной степени оберегает, со слов мыслеобразов Потапа. То есть, по большому счету, я под защитой, а с мелочами, находящимися во власти аспекта шута, мне ни эпоп не поможет, никто иной. Смириться с порядком вещей и быть осторожным, получать удовольствие от жизни, и даже от шуточек, если они будут, ну не плакать же, и робко надеяться, что у меня все-таки паранойя. Других рецептов не выходило, и я расслабился.